Глава 1380. Печать трех великих трактатов. Ранее мы не предпринимали никаких действий, и даже после твоего появления мы в основном фокусировались на защите. Сегодня мы трое уплатим долг миру горы и моря. Печать трех великих трактатов. Три Дайены являлись крайне загадочными фигурами. Многие века они ни разу не появлялись на людях. Культивируемые ими трактаты разлетелись по всему миру. С другой стороны, они не являлись их создателями. Дайены были лишь хранителями трактатов. Трое стариков сели в позу лотоса и закрыли глаза, после чего магические символы трактатов начали кружиться вокруг них и формировать запечатывающую метку. Они планировали своими трактатами запечатать женщину Парагона. «Мы пожертвуем нашим долголетием, дабы напитать три каноничных трактата и запечатать тебя! Эта печать не вечна, но ее хватит, чтобы изменить ход этой битвы!» Парагон с восемью эссенциями нахмурилась и взмахнула указательным пальцем. Однако ей не удалось разбить запечатывающую метку. Тем временем Грёзы Моря и Марионетка вернулись на поле боя. С ними сражение перешло в новое русло. «Вы действительно думаете вот этим изменить ход сражения?» Со смехом спросила Парагон. Пока звучал ее смех, неприметный чужак в гуще армии внезапно задрожал, а потом задрал голову и закричал. Его тело внезапно надулось и начало поглощать чужаков вокруг. За несколько вдохов он трансформировался в шар плоти диаметром 3000 метров, который завис в звездном небе. У этого шара имелись черты лица. Если приглядеться, можно было даже заметить некоторые его сходства с головой. Когда открылись глаза, они засияли холодным светом. «Любопытно!» — со смехом раздался странный голос. «Похоже, я больше не могу оставаться в стороне!» Шар плоти стремительно съежился, приняв человеческие очертания. В итоге он стал мужчиной средних лет в длинном красном халате. Из-за непропорционально большой головы выглядел он очень странно, на его губах играла мрачная улыбка. Вспыхнув кровожадной аурой, он сделал шаг вперед и возник перед Парагоном Марионеткой и Грёзы Моря. Парагон, Грёзы Моря и все остальные могущественные эксперты обомлели, даже три великих Дайена во все глаза уставились на незнакомца. «Это аура! Ты не практик 33 небес! Ты принадлежишь к одной из двух сил!» Более 10 других чужаков в их многомиллионной армии с рёвом начали расти и поглощать оказавшихся поблизости чужаков. Вскоре на поле боя стало на 10 могущественных экспертов больше. Судя по эманациям и культивации, они не находились на уровне парагонов, и тем не менее их боевая мощь равнялась верховным владыкам. Сразу после своего появления они с хохотом бросились на практиков мира горы и моря. Их ауры были очень странными. Такие не имели ни практики мира горы и моря, ни чужаки с 33 небес. На них давила изгоняющая сила, правда, прогнать их она не могла. Все потому, что они находились здесь не в своих истинных обличьях, а с помощью загадочного ритуала перенесли свои души в тела ничего не подозревающих чужаков. Удивительно, но один из незнакомцев вселился в гиганта, отчего тут внезапно стал еще выше. Запрокинув голову и взревев, он пошел в атаку. Звезды у него на лбу начали вращаться и испускать невероятно плотную кровожадную ауру. С появлением новых игроков на поле боя мир горы и моря вновь начал нести тяжелые потери. Седьмого моря не стало, а седьмую гору осадили миллионы чужаков. Им не потребовалось много времени, чтобы разрушить на куски и гору. Вновь в сражении был нарушен баланс сил. В мире защитников остались всего две горы и два моря. Они зависли на грани пропасти, оказались под угрозой, казалось, неизбежного уничтожения. Под командованием могущественных экспертов миллионы чужаков двинулись к восьмому морю, как вдруг с восьмой горы в огромного гиганта прилетела стрела света. С рёвом он ударил кулаком в стрелу, с грохотом разбив ее, но и сам гигант со сдавленным стоном попятился назад. В следующий миг его правую руку разорвало на куски, да и его тело серьезно пострадало. Пока он пытался подавить кровавый кашель, примчалась вторая стрела. Вот только она ударила не в гиганта, а в восьмое море. Морская вода уже давно была усыпана сдерживающими заклятиями, которые были приведены в действие после контакта со стрелой света. Все море зашумело, на водной поверхности появилось бесчисленное множество колец света. В совершенно невероятной манере они взмыли вверх. В воздух прорезали истошные вопли чужаков, разорванных на куски сдерживающими заклятиями. Разумеется, для многочисленной армии чужаков эти потери оказались не такими серьезными, да и вряд ли это можно было назвать серьезным ударом по их совокупной боевой мощи. С другой стороны, эффект на мораль солдат был весьма значительным. «Кто ты такой?» – взревел раненый гигант без руки. Остальные появившиеся эксперты тоже посмотрели на восьмую гору. С горы ударил яркий луч света и помчался к полю брани. В нем летел никто иной, как Манхао, за ним следовала стая существ-чужаков. Сложно сказать, как именно ему удалось подчинить их себе, но сейчас они подчинялись его приказам, с ревом они яростно вгрызлись в ряды врага. Ход битвы постоянно менялся самым неожиданным образом. Из двух парагонов с 8 эссенциями один сошелся в схватке с Шуй Дунлю, после чего оба куда-то исчезли. Что до второго парагона, она временно попала под печать трех даенов. Парагон Грёзы моря и марионетка схватились с большеголовым практиком. Возвращение Манхау опять поставило все с ног на голову. Он остановил продвижение чужаков, и теперь ему противостояло более 10 недавно появившихся экспертов, некоторые из которых вселились в гигантов. Пока Манхау ими занимался, армия чужаков продолжила маршировать к Восьмому морю. Довольно быстро море было уничтожено, и армия взяла курс на Восьмую гору. В этот момент кто-то негромко вздохнул, а потом переместился с Девятой горы и моря к армии чужаков. Позади этого человека находился иллюзорный мир, словно он ступил из него на поле брани. «Младший брат, я пришел помочь!» – прозвучал древний голос. В нем отчетливо слышалась теплота. Голос принадлежал молодому человеку, чье одиночество уже давно стало его частью. Словно ему было не место в этой эпохе, однако же он просто не мог не явиться. Им был Кэдзюсы. Он прибыл на поле боя из древней секты бессмертного демона, давным-давно ставшей историей. Следом из иллюзорного мира позади раздался еще один вздох – истинного духа ночь. С этим вздохом ночь открыл глаза внутри иллюзорного мира, и в этот самый момент целый миллион чужаков внезапно исчезли. Появились они в совершенно незнакомой эре, их принесло в древнюю секту бессмертного демона во времена ее расцвета, в ее золотой век. Тотчас разгорелось сражение. Кэдзюсы оказался не единственным, кто решил присоединиться к войне в этот критический момент. С Девятой горы и моря прилетела пара даосов, позади женщины стояла многочисленная армия практиков с ничего не выражающими лицами, вот только от них все равно веяло безумием и одержимостью. Что до мужчины, каждый его шаг покрывал звездное пространство льдом, словно он шел по инеистой почве. Мужчиной оказался инеистый демон-император Ханьшань, женщиной была его жена. «Манхао, мой юный друг, я пришел помочь!» Лёд Ханьшаня накрыл небо и землю. Несмотря на невысокую культивацию, его появление подарило практикам мира горы и моря новую надежду и вселило в их души храбрость. Вслед за Ханьшанем прибыли лорд Зы и дедушка Мэн, а потом эксперты клана Фан. Секты Девятой горы и моря присоединились к конфликту. Манхао увидел даже толстяка. Хоть его и трясло от страха, но он все равно бросился на чужаков. С подкреплением пришел и наставник Манхао, дух Пилюли. Он тоже начал сражаться с чужаками. На Восьмую гору прибыло много знакомых лиц. На Восьмой горе в бою сошлись миллионы чужаков и практиков. Шло ожесточенное сражение. Ни на секунду не смолкал грохот взрывов. Перед лицом несметных орд врага практики были вынуждены поставить все на карту. Появление всех этих людей удивило Манхао, но думать об этом не было времени. Он не мог лично помочь каждому, кого знал. Перед ним стояла задача посложней. Могущественные эксперты не с 33 небес. Ему еще никогда не доводилось видеть такие божественные способности и техники. Особенно выделились гиганты, чье почти непробиваемое физическое тело по-настоящему внушало ужас. Грохотали взрывы, гибли люди. Глаза Манхао налились кровью. Черпая силу из культивации, он посылал в противника одну смертельную атаку за другой. Он использовал заклинание поглощения гор, потом перекинулся в лазурную птицу Пен с острыми когтями. С пронзительным криком бросился в бой кровавый демон, а потом на них обрушился мост Парагона. Манхао, словно призрак, перемещался от одного врага к другому. После очередного взрыва один из гигантов закашлялся кровью. Он изумленно посмотрел на вскрытую грудную клетку от удара Манхао. Из разорванного сердца фонтаном хлынула кровь, забрызгав Манхао алыми каплями. «Кровь бога?» «Недостаточно, но все равно неплохая». Почувствовав необычайность крови бога, Манхао вновь бросился в бой. Сплюнув немного крови, он во все горло расхохотался в лицо дюжине врагов. Взмахом руки он призвал медное зеркало и трансформировал его в боевое оружие. Из бездонной сумки вылетел холодец, став его доспехами. «Ну давайте!» С безумным смехом проревел Манхао, его лицо искажило свирепая гримаса. На поле брани бились его друзья и родственники. Как он мог оставаться в стороне? Вдалеке три великих даосских сообщества бросили в бой все имеющиеся у них силы. Изредка звездное пространство прорезало оглушительный грохот от чего-то самоуничтожения. Люди мира, горы и моря бились словно заведенные. Совместными усилиями им удалось стабилизировать обстановку на поле боя. больше они не терпели поражения за поражением. Чужаки по-настоящему почувствовали на вкус безумия мира, горы и моря. Внезапно из руин разрушенной шестой горы раздался голос. «Вся это бессмысленно! В этот раз вас всех уничтожат!» Говорила женщина Парагон. Окружавшие ее три Дайона превратились к этому моменту в мешки с костями, и все же они держались. Внезапно к ним прилетели их ученики. Сев за спиной наставников в позу лотоса, они стали поддерживать их собственным долголетием. «Сколько еще вы сможете меня здесь держать?» – спросила Парагон. «Три каноничных трактата и вправду совершенно особенные. Ведь это главнейшие даосские трактаты мира бессмертного Парагона. Вы серьезно надеетесь, что сумеете долго меня здесь держать без культивации Парагона? И слепому видно, что вас почти оставили силы. Как только я получу свободу, мир горы и моря прекратит свое существование».